утешая его, хлопнул по плечу. «Не переживай, Григорий Васильевич, со старым Бабаджаном во всей конармии никто не мог тягаться». Он залихвастки подкрутил усы и вытер вспотевшую лысину. Стан, выпив как следует, притащил Арона и попросил перевести. «Если они в самом деле хотят сразиться с мастером, пусть дадут пострелять ему. Не зря меня называют снайпером». «Снайпер?» — обрадовался генерал. «Ну-ну, посмотрим. Видишь, как стреляют старые большевики, и начинаем с 10 метров», — сказал он. «Окей», — буркнул Стан и шагами отмерил расстояние. Первым из пистолета Макарова выстрелил Григорий, вторым Бабаджан, затем Стан. Попали все. Из глубины сада раздался взволнованный голос часового. «Все в порядке, товарищ Макаров?» «Да, спасибо, товарищ боец. Мы празднуем победу», — успокоил его Григорий. «Святое дело!» — Стан не верил собственным глазам. «Но ведь это Иван Грозный». «Да, это он!» — приглядевшись, убедился он. «Я его и в гробу узнал бы». Сердце у него забилось сильнее. Такой награды от Господа Бога он не ожидал. Сразу предложил стрелять с 50 метров. «Это безрассудно», — возразил Макаров. «С такого расстояния никто не попадет». «Старые большевики согласны», — принял Бабаджан вызов. Стан подбежал к балюстраде и поставил бутылки так, чтобы на линии выстрела оказался часовой. Расстояние было велико, но шанс все же имелся. Стреляли в той же очередности Макаров, Бабаджан, Гудсон. Огромный крежистый Иван медленно прохаживался туда и обратно. Григорий промахнулся и разочарованно вздохнул. «Я же говорил, что с такого расстояния только ворон пугать». Бабаджан долго целился, расставив ноги, опускал уставшую руку, наконец выстрелил. Бутылка брызнула серебристыми осколками. «Глаз алмаз!» — с восхищением сказал Макаров. «Я же говорил...» — Бабаджан отпил из стакана. «Старая гвардия не сдается. Ну, валяй, американец, покажи класс, раз ты у нас снайпер», — по-братски хлопнул его по плечу. Стан взял у Макарова пистолет. Долго целился, выжидал. Наконец, голова Власенко вырисовалась в глубине парка на фоне бутылок. Выстрелил. «Мимо!» — с триумфом крикнул Бабаджан. «Бутылки стоят!» «Зато он лежит!» — пробормотал Стан, медленно опуская пистолет. Лишь через минуту-другую все поняли, что случилось, и со всех ног побежали к часовому. Власенко лежал навзничь, из его головы вытекала тонкая струйка крови. «Точно в лоб!» — с удивлением пробормотал Бабаджан и трезвее заорал. «Что же ты наделал, идиот?» «Я давно поклялся это сделать, пожалуйста, плечами, только стрелял-то я из вашего оружия», и с удовлетворением вернул пистолет Макарову. Тот проклинал день, когда за хорошую службу перевел Власенко в охрану пансионата. Правда, эту мысль вытеснила другая. Со смертью Власенко исчез последний свидетель в деле Гармонтова. Значит, надо как-то выкручиваться. Уважительно взглянул на американца. «Хорошо. Стреляет. Да ведь и ему недолго осталось». Вдруг сообразил он. Она